Глава 22. Я вызову на поединок судью. Ничего другого мне в голову так и не пришло. После утренней молитвы и завтрака я поделилась с отцом Киприана своими планами. «Мы будем за тебя молиться», — был его ответ. Другого я от него и не ожидала. У нас разные миры, они твердо стоят в вере, я же на земле. Собралась и направилась к дому судьи. По дороге размышляла, что он придумал за это время. Или он уверен, что я откажусь от своих требований. Никаких провокаций с его стороны не было. Но и я, по совету главного храмовника, не выходила за пределы монастыря. На крыльце дома судьи стоял тот же охранник. И завидев меня, он достал из-за пазухи плеть и начал ей поигрывать. «Я пришла вызвать судью на поединок!» Не поднимаясь на ступени, заявила я во всеуслышание. Проходившие мимо два крестьянина замерли на месте в ожидании продолжения. Я на это отчасти рассчитывала, чтобы слух обо мне и о грядущем поединке разнесся по окрестным деревням, и у судьи не было возможности отказаться. У мужика с плеткой вытянулось лицо от удивления. Наверняка не ожидал такого от молодой пигалицы. «Что стоишь? Зови судью!» Неизвестно ведь, сколько простая мысль будет до него доходить. Поэтому лучше устроить дело самой, показав ему направление. Он тут же отмер, кивнул мне, потом смачно сплюнул себе под ноги и умчался в дом. Заходить внутрь в мои планы не входило, поэтому я мерно прогуливалась возле крыльца, а тем временем давешние мужики остановили проходившую мимо бабу и что-то горячо и шептали, показывая на меня и на дом судьи. С развлечениями здесь не очень, поэтому мой перформанс должны оценить по достоинству. И чем дольше судья тянет, тем больше народа соберется. Потирала я мысленно руки. А когда он вышел на крыльцо, взяла инициативу в свои руки. «Я Аненкиэта, законная владелица Северопавдии. Вызываю тебя, барон Стева Одерка, на поединок. Победитель будет владеть этими землями». Баба за моей спиной ахнула. Мужики зашипели на нее, а потом наступила тишина. У судьи от злости раздулись ноздри. Он сжал руки в кулаки, даже немного покраснел, а потом выдохнул. «Я убью тебя, и дело с концом!» Не боится прилюдно мне угрожать. Крепко же он здесь пустил корни. «Принимаешь мой вызов?» «Принимаю. Выбирай оружие». «Только трусы и мерзавцы пользуются оружием в поединке». «Да, я нарочно его злила, потому что другого способа изучить противника у меня не будет». Вернее, будет, но уже в поединке. «Ты...» Покраснел он от злости, и на лбу выступила вена. «Я кто же еще?» «Итак, поединок состоится через день, здесь, на площади. Я выйду против тебя одна, без оружия. Не забоишься?» «Да я прямо сейчас тебе...» Кинулся было он с крыльца, но мужик-охранник схватил его и крепко держал. Судья же во все горло выкрикивал оскорбления, угрозы и прочее. Ничего нового. Но я добилась главного. Увидела, как быстро он срывается в ярость и совершенно себя не контролирует. Дурак. Впрочем, мне это только на руку. «Через день», — кинула я, удаляясь, через плечо. Все, дело сделано. Остается только ждать. Вернувшись, рассказала братьям последние новости. Они тут же принялись молиться, и никто не думал меня отговаривать. Но самое поразительное случилось на вечерней молитве. Так уж повелось, что я посещала и утреннюю, и дневную, и вечернюю молитвы. Просто в это время все уходили в храм. А что мне одной делать? Вот я и направлялась со всеми. Сегодня в храме яблоку было негде упасть. Я даже не поверила глазам. Первая мысль — может, праздник какой великий церковный у них? Но вскоре пришла ясность. Все взгляды были устремлены на меня. Слухи о моем появлении молнией пронеслись по деревням, и люди пришли посмотреть на ту, что рискнула вызвать судью на поединок. Пришли целыми семьями, поднимали детей над головой, показывая меня. Расступались, пока я проходила к своему насиженному месту. И в течение всей молитвы меня словно огнем прожигали множество взглядов. Но были и хорошие новости. С пустыми руками в храм не принято приходить. И нас завалили плетеными корзинами разной величины, пучками трав, кореньями в крохотных мешочках, а возле храма сложили гору хвороста. Отец Киприана радовался как ребенок таким подношением. «Давненько таких богатых даров не посылала нам Пресвятая Дева», — «Верный знак, ты правильно все рассудила». Последняя относилась ко мне. И опять разговоры вернулись к утраченной святыне и воспоминаниям о тех светлых днях, когда она пребывала здесь. А весь следующий день я провела как обычно, тренируясь, набирая силы и продолжая упражняться в верховой езде. Брат тосно шепнул мне, что с моими успехами можно уже и выезжать за пределы монастыря, но только получив разрешение отца Киприана, добавил в конце. Все же волновался за мою жизнь главный храмовник. На утро поединка я была максимально спокойна и уверена в своей победе. На молитве храмовники молились чуть дольше обычного, а за завтраком заявили, что пойдут со мной. Не все, но брат Осна, брат Альба и еще несколько, с которыми мы особенно подружились, если такое выражение уместно, в ультимативной форме заявили о своем решении. «Мы пойдем с тобой. Отец Киприана нам позволил». Я лишь пожала плечами. «Хотите, так пойдем вместе». За долгую спортивную карьеру я привыкла выступать и под недружественный гул трибун, и под оглушающие свист и топот. Мне это никак не мешало и не помогало. Я просто выработала в себе навык не реагировать и не ждать поддержки. Так проще. Когда мы пришли к дому судьи, вся площадь была заполнена народом. Я покричала судью и пошла расчищать площадку для поединка. Ногой на земле начертила линию и попросила зевак за нее не заходить. «Вот и последний твой день настал!» Услышала за спиной ненавистный голос. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!» Отрезала я в ответ и встала в центре площадки, руки в боки. Судья побагровел, я же только усмехнулась. А дальше он шагнул в очерченное мной пространство. Поединок начался.